Страница 43. Глава 2. Владимир Соловьев. Продолжение. Первое. Метафизика Соловьева, как мы видели, выводится им из общего учения об абсолюте. И здесь он своеобразно сочетает Шеллинга со Спинозой, кое-где привнося элементы платонизма. В космологии же, хотя она в основных принципах определялась его метафизикой, Соловьев, несомненно, был более самостоятелен, не раз перерабатывал свои построения, и именно с космологией более всего связано влияние Соловьева в последующих исканиях русской мысли. Учение о душе мира, о Софии, у Соловьева по своему существу космологично. Это, конечно, не отодвигает на второй план антропологический аспект его учения о Софии, а только подчиняет его космологической концепции. Вместе с тем, с космологией связана у Соловьева проблема зла и хаоса. Эта проблема мучила его всю жизнь, приняв в последние годы жизни особо острый характер. Для изучения космологии Соловьева важны его две книги: «Чтение о Богочеловечестве», том 3, и «Россия и Вселенская Церковь», часть 3. Мы будем опираться в нашем изложении именно на эти две книги. Природа, по учению Соловьева, одновременно множественна и едина. С одной стороны, в ней царит начало разобщенности, пространство и время отделяет точки бытия друг от друга. Многообразие в природе есть в сущности повторение изначального многообразия в сфере идей. И в этом смысле природа в сущности своей не отлична от абсолюта. Но недаром она есть его другое. Пусть в природе те же элементы, что и в первоначале, но они находятся в ней в недолжном соотношении. Примечание сочинений, том 3, страница 132. Конец примечания. Взаимное вытеснение, вражда и борьба, внутренняя рознь выявляет темную основу в природе, то хаотическое начало, которое характерно для внебожественного бытия. Страница 44. Вместе с тем, буйствующие в природе силы не разрушают ее. Природа сохраняет свое единство, хаос постоянно укрощается самой природой, являющейся в целом подлинным космосом. Перед нами возникают таким образом две задачи. Понять самое возникновение реальной множественности, вывести условное из безусловного, а с другой стороны понять, в чем условие единства в природе. Примечание. Там же страницы 120-129. Конец примечания. Обратимся сначала к первой теме. Мы уже знаем, что по мысли Соловьева одной идеальной множественности недостаточно для первоначала, которое нуждается для проявления любви именно в реальном бытии. Напомним еще раз уже приведенную формулу Соловьева. Божественное существо не может удовольствоваться вечным созерцанием идеальных сущностей. Оно останавливается на каждой из них в отдельности, утверждает ее самостоятельное бытие. Примечание. Там же страница 137. Конец примечания. Реальная множественность, как видим, обязана своим бытием самому первоначалу, внутренняя диалектика которого ведет к возникновению разделенности, а потому и разобщенности в реальном бытии. «Каждое существо, — пишет Соловьев, — теряет свое непосредственное единство с божеством, получает действие божественной воли для себя и в нем приобретает живую действительность. Это уже не идеальные существа, идеи, а живые существа, имеющие собственную действительность». Начало самообособления, уходящее своими корнями в сферу божественную, оказывается поэтому беспредельным. То беспредельное, пишет Соловьев, что является в божестве только потенцией, получает значение коренной стихии в частных существах, есть центр и основа всей тварной жизни. Примечание. Там же страницы 134-136. Конец примечания. Но реальная множественность не исключает единство природы. Это единство реализуется мировой душой. Это понятие мировой души, созданное впервые Платоном, не вошло сначала в христианскую метафизику, но уже в средневековой философии оно постепенно завоевывает свое прежнее место в космологии, а со времени Возрождения находит немало горячих защитников, хотя резко расходится с механическим пониманием природы, как она стала крепнуть с XVI века. Страница 45. Соловьев берет это понятие у Шеллинга, но идет значительно дальше его. «Душа мира, — пишет Соловьев, — есть и единое, и все. Она занимает посредствующее место между множественностью живых существ и безусловным единством божества». К этому формальному определению понятия души мира присоединяются еще черты, характеризующие функции мировой души. Прежде всего, душа мира есть живое средоточие всех тварей, сущий субъект тварного бытия. Именно это понятие мировой души от Соловьева перешло к ряду русских мыслителей. Князья Сергей и Евгений Трубецкие, Флоренский, Булгаков, отчасти Лосский. Вместе с тем понятие мировой души уже в чтениях используется Соловьевым для объяснения коренного дуализма в бытии. Объединяя мир и охраняя его в единстве, душа мира сама противостоит абсолюту и противопоставляет ему мир. Душа мира, пишет Соловьев, есть существо двойственное. Она заключает в себе и божественное начало, и тварное бытие, но не определяясь ни тем, ни другим, пребывает свободной. Примечание. Там же страница 139-142. Конец примечания. Этот момент свободы вводится Соловьевым для раскрытия того, как раздвоение в абсолюте при создании своего другого превращается в дуалистическое противопоставление мира абсолюту. Обладая всем, мировая душа может хотеть обладать им иначе, чем обладает, может хотеть обладать им от себя, то есть как Бог. Это предзаложено в свободе, присущей мировой душе. Возможность стала затем фактически реальностью, и этим мировая душа отделила свой относительный центр бытия от абсолюта, утвердила себя вне Бога. Но этим она потеряла свою свободу в отношении творения, потеряла власть над ним, ибо уже целиком погружена в него. Единство мироздания распадается, всемирный организм превращается в механическую совокупность атомов. Вся тварь подвергается суете и рабству тления, по воле мировой души, как единого свободного начала природной жизни. Свободным актом мировой души, объединяемый ею мир, отпал от божества и распался на множество враждующих элементов. Не будем следить сейчас за ступенями космологического процесса, в котором постепенно, хотя и с усилиями, преодолевается внутренняя рознь в бытии. Важно то, что когда появляется на Земле человек, в истории мира наступает глубокая и существенная перемена. Мировая душа раскрывается в новом своем действии и значении именно в человеке, притом не в отдельном человеке, а в человечестве как целом. Страница 46. Душа мира раскрывается как идеальное человечество, и потому над космическим процессом, шедшим в мире до этого, возвышается ныне исторический процесс, движимый все той же мировой душой, ныне уже именуемой Софией. Мировая душа по природе своей, причастная божеству, ищущая через космогонический процесс преодоления дуализма, в котором она сама виновна, воссоединяется с божеством, точнее говоря, с логосом. Это воссоединение осуществляется в сознании и достигает своего завершения во Христе, центральном и совершенном личном проявлении Софии. Введение новой терминологии, нового понятия Софии, открывает перед Соловьевым и новые перспективы. Примечание. Отметим, что оно уже встречается в работе «Философские начала», том 1, страница 376, но осталось там совершенно неразвитым. Конец примечания. Но в чтениях понятие Софии еще тождественно с понятием мировой души. В дальнейшем Соловьев отходит от этого отождествления. Чтобы проследить эволюцию этого понятия, обратимся к книге «Россия и Вселенская Церковь», после которой понятие Софии существенно уже не изменялось у Соловьева.